Глава 5. Безумие. Яркий свет ударил мне в глаза, чего я был вынужден зажмуриться. Сказать, что состояние мое было скверным, значит не сказать ничего. Я словно умер и попал в ад. Все тело болело, отчаянно хотелось пить. «Воды!» — едва слышно промычал я. Послышался грохот топота ног, отдававшийся тупой болью в моих висках. Я был уверен, что не пил, но состояние мое было похожим на жесточайшее похмелье. Теплые, ароматно пахнущие руки поднесли мне деревянную кружку, полную холодной родниковой воды. «Спасибо», — прошептал я, на секунду оторвавшись от кружки, воду из которой жадно хлебал крупными глотками. «Добрая душа!» «Милый, у тебя все хорошо?» — спросил знакомый женский голос. «Вот теперь лучше всех!» — оптимистично пошутил я, но смеяться не стал. В боку кололо. «Выглядишь ты вообще-то хреново». Она сомневается. «По мне, это констатация факта. Как говорил кто-то из мыслителей, твое внутреннее содержание отражает твой внешний вид. Если оно так и есть, то, судя по моим внутренним ощущениям, внешний вид должен быть аховым. Однако глаза слезились, и я не мог их открыть, чтобы оценить себя со стороны». «И давно я здесь?» — скрипуче прохрипел мой голос. «Около 2 дней», — ответила девушка, чей образ я пока не мог вспомнить, как имя. «И ты все время торчала здесь?» — спросил я. «Хе-хе, ты, конечно, привлекательный», — начала отвечать девушка, «но не настолько, чтобы пялиться на твою похудевшую рожу 2 дня подряд. Мы с девчонками меняемся. Сейчас мое дежурство, через час меня сменит Клара». «И когда я успокоился?» — задал я резонный вопрос. «Так вот, 2 дня назад и успокоился», — ответила девушка. «Сначала, разумеется, ты выволок за волосы короля Леопольда, произнес пафосную речь, отрезал ему руки и ноги, выпустил кишки и только после этого отрезал голову. Тело короля упало на мостовую, как и конечности до этого. Хорошо, что мы с девчонками и советниками, понимая, чего от тебя можно ожидать, приказали не пускать на площадь детей. Потом ты насадил голову Леопольда на копье и воткнул его в цветочную клумбу на балконе. Оно до сих пор там торчит, можешь глянуть. Ты строго-настрого запретил нам вытаскивать копье». «Ладно, вытащите, не хочу смотреть на эту паскуду». «Хорошо», — ответила девушка и отдала приказ куда-то в сторону. А я действительно успокоился сразу после этого. Я не поверил, что дело закончилось так просто. Девушка слегка промолчала. «Вообще-то ты стал думать о своей следующей цели. Из возможных кандидатов был Анре, Нерон и многие другие, но выглядел ты ужасно. Не спал и почти не ел много дней, исхудал. Мы с трудом улучили момент, когда ты был достаточно долгое время в одном месте. Обманом мы попросили тебя явить в Олимпе свое настоящее тело, чтобы мы могли отпраздновать победу. Ты утверждал, что праздновать еще рано, но поддался уговорам многих девушек. А когда твое реальное тело появилось в Олимпе, боевого аватара схватила прорицательница. Фема Сель сдерживали других бойцов, а боевой аватар Муркарина и Лариса удерживали твое реальное тело, пока Мари вкалывала лошадиную дозу быстродействующего снотворного. Вскоре ты уснул, так все и закончилось». «Она что, настолько сильна?» — удивился я, узнав о прорицательнице. «Ну, я не заметила, что ей доставлял какие-либо трудности захват твоего аватара», — с хихиканием ответила девушка. «Извини за вопрос, у меня глаза не слушаются». Неловко пробормотал я. «А ты кто?» «Ну ты и ублюдок, Арес!» Беззлобно вспылила девушка. «Твоя Цанья! У меня единственной почти нет никаких дел в Федерации, поэтому остальные мне доверили твою тушку. Другие сейчас разгребают дела, которые ты наворотил». «Прости, Цань», — извинился я. «Так уж и моя?» «Ну, я думаю, что после того, что ты недавно учудил, другие мужчины Земли побоятся со мной связываться, поэтому и твоя», — рассмеялась Мао Цань. «Ой, хочешь сказать, что оказалась в безвыходном положении?» — шутливо рассердился я. «Нет, конечно», — девушка захихикала. «Все же знают, что ты у нас единственный и неповторимый, что других больше нет, и все девушки мира готовы стать твоими». «Ладно, ладно», — пошел на примирение я. «А что там, много разгребать?» «Полагаю, что так», — более спокойно ответила Мао Цань. «Сейчас сотни наших постов и дипломатов успокаивают представителей глав других стран, особенно наших традиционных партнеров и союзников». «То есть как это успокаивают?» — спросил я. «Ну, ты лично казнил более 3000 человек», — серьезно проговорила девушка. «Педофилы, насильники, извращенцы, твои спецслужбы и руководители еле успевали провести расследование и предоставить неоспоримые доказательства вины, чтобы под твою горячую руку не попал какой-нибудь левый человек». «М-да, вот это я накуролесил, но, как ни странно, особого чувства раскаяния я не испытывал. Это, наверное, не совсем хорошо». «Еще нужно было проводить, как сказала Маньбао, агитационную работу среди населения», — продолжила моя собеседница, «структурируя правильный образ праведного и нетерпимого к злодеяниям правителя, но не образ тирана и убийцы. Народ принял новый образ, хотя ты отчаянно этому противодействовал, а вот лидеры стран были, мягко сказать, в шоке. Особенно это повлияло на едва начавшиеся восстанавливаться отношения с великим кормчим и бывшим президентом России». «С каким из бывших президентов?» — задал я резонный вопрос. «С тем самым, конечно же», — ответила девушка. «И что он сказал?» Мне было слегка неловко. У многих современников к великому было противоречивое отношение. Западная пресса и развлекательная индустрия подкидывали дровишек в огонь общественного мнения, но это не изменяло момента, что при всем недовольстве некоторыми его действиями он был довольно уважаем в большой части простого народа. Даже среди такой молодежи, как я, большинство к нему относились настороженно. И после того, как я стал более могущественным правителем, бывший президент все еще имел на меня влияние, поэтому я не особо любил с ним встречаться. Он сказал, что у него есть хорошие специалисты, которые качественно правят мозги участникам боевых действий. Мао Цань слегка хихикнула, а потом продолжила более сдержанно. «А если серьезно, ты бы поменьше пользовался своим клинком. По сведениям очевидцев, ты не выпускал его из рук все 1,5 месяца». «Полтора месяца?» — воскликнул я. «Да, почти 50 дней», — подтвердила девушка. «Мы считаем, что именно этот клинок поддерживал твое безумие, а также физическое состояние». «Да уж, буду иметь в виду», — пробурчал я и открыл глаза. «Однако никаких мозгоправов на пороге моего дворца». «Мы уже поняли», — улыбнулась красивая китаянка в традиционном цветастом ципао. «Слушай, это я так долго за Леопольдом гонялся». Этот вопрос меня очень интересовал. «В целом, да», — кивнула девушка. «Ему быстро донесли, что дело пахнет керосином, поэтому он подался в бега. Другие правители, с которыми у тебя сложились плохие отношения, также в последнее время не любили появляться на публике. После того, как ты впал в безумие, у тебя обострилась чуйка. Несколько раз мы с помощью Анюты и прорицательницы пытались организовать тебе ловушку и остановить, но ты был юрким, словно уши, постоянно от нас ускользал. Под угрозой для жизни Леопольд II также проявил невероятную способность к побегу. Вот так вы и бегали. Леопольд, куда глаза глядят, ты за ним, а мы за тобой. Но ты еще и успевал в это время другими делами заняться. Казни — только малая часть». «А что еще я делал эти 1,5 месяца?» — нахмурившись, спросил я. «За это время, по твоим приказам, которые ты раздавал с помощью свитка дальней связи, войска Федерации атаковали множество регионов земного мира», — ответила Мао Цань вполне серьезно. «Генералы просто побоялись игнорировать приказы. Иногда в самых неожиданных местах появлялся ты, возглавляя атаку и исчезая до того, как прибывали мы с девочками. Угрозами, уговорами или прямым вторжением тебе удалось решить судьбу целой 1000 регионов за 1,5 месяца. Большинство из них присоединились к Федерации Земли, заключив договор, и я не знала, что у тебя такой большой талант в поднятии гражданских бунтов. Много регионов присоединились к Федерации после того, как их жители сменили правителей в ходе бунта. Кстати, это только землян ты казнил 3000. Сколько людей ты убил во внешнем КВВ или зергов на Красной планете, мы не брались посчитать, а таковые были. Буквально неделю назад ты убил правителя маркизатства второго уровня, который имел несчастье лично возглавить атаку на одну из колоний Федерации в Диких Землях. Поднялся большой скандал. Твои подружки Николь и Фемини сейчас ведут переговоры с главами государств в Среднем Поясе. Упомянув про моих женщин во внешнем КВВ, Мао Цань особенно выделила слово «подружки» с ехидной улыбкой. «Кстати, а чем Мирослава занимается?» — спросил я. «Ах да, это девчонка!» — Мао Цань похмурнела. «Твои люди из Святого Корпуса слишком преданы тебе или слишком боятся. Что бы ты ни говорил в безумии, они выполняли. Мы хотели, чтобы Мирослава, которая единственная среди всех твоих подруг, кто может перемещаться на Святую Землю, подобралась бы к твоему реальному телу и вколола снотворное. Но когда она оказалась близко к тебе, ты начал проявлять к ней явный сексуальный интерес. Она испугалась. Мирослава сказала, что не готова таким образом лишиться своей девственности и наотрез отказалась действовать дальше по этому плану. Сейчас она разбирается с торговыми вопросами в Союзе Порядка, которым ты, в частности, также приложил свою волосатую руку». «Что же я сделал?» — спросил я, взглянув на свою руку. «Неестественно худа, бледного цвета, но совсем не волосатая. Как можно так нагло врать?» «Как-то было, что одна из девушек твоего Святого Корпуса случайно или не случайно, — китаянка снова хихикнула, — показалась возле тебя в нужный момент нагишом и была изнасилована. Хотя очевидцы говорят, что она была уж слишком активной для жертвы. Потом ты раскаялся и спросил, чего она желает. Та оказалась девушкой сознательной или побоялась влияния твоего гарема. В общем, пожелала она сущую мелочь — выбрать вместе с ней и подарить красивое нижнее белье. За покупками ты обещал сходить с ней когда-нибудь потом, сославшись на сильную занятость. Однако, видимо, эта мысль тебя сильно зацепила. Днем позже на одной из площадей ты произнес пафосную речь про то, что ты правитель, который всегда будет заботиться о счастье своих братьев-мужчин, а потом издал указ о создании компании, которая будет заниматься дизайном и пошивом женского кружевного нижнего белья, и выделил для этой задачи сразу сотню фабрик со словами «Счастья много не бывает». Если бы идея не оказалась исключительно денежной, а спрос бы не был настолько высоким, что даже 100 фабрик с ним едва справляются, мы бы уже давно закрыли фирму. Мирослава сейчас в Союзе Порядка отвечает за продажи». 100 фабрик?» — очень удивился я. «А сколько фабрик у нас занимаются оружием?» «Не волнуйся», — рассмеялась моя собеседница. «Фабрик сейчас у нас более чем достаточно. За прошедший месяц были зачищены все кубы, в которых раньше располагались наши фабрики, а также захвачены 1000 обычных кубов и 6 кубов крейсеров. Вчера, кстати, включился еще один таймер. Мировой закон, говорит, предупредил, что до прибытия третьей волны катастрофы есть 46 дней. Время идет, но генералы Федерации уже организовали войска. Идут сражения сразу у многих порталов. Без твоего клинка при захвате кубов слишком большие потери, поэтому мы пока еще только подготавливаем плацдарм и ждем, когда ты протянешь нам руку помощи, но сейчас тебе все еще нужен отдых». «Понял», — кивнул я, посчитав, что от получаса разговора проблем не будет. «Сейчас в захваченных кубах создаются фабрики». «Да, и не только», — Мао Цань снова рассмеялась. «По твоему приказу Святой Корпус недавно высадился на Луну, а потом ты тайком отправил одного из своих переносчиков в маленькой космической станции на Венеру». «Зачем это?» — спросил я. «Ты утверждал, что на Земле слишком много сражений, и так будет и дальше, а тебе важно бесперебойное производство», — ответила девушка. «А так как на Венере довольно суровая среда даже для роботов, там будет хорошее место, чтобы поставить несколько фабрик. На Марсе деятельность будет слишком заметна, а вот кислотные дожди и атмосфера на Венере, как ты посчитал, должна была скрыть фабрики. Там будут задействованы автоматические линии, а доставлять материалы и забирать готовую продукцию будут переносчики. Это информация высшей секретности. Совсем немногие среди высших руководителей Федерации знают об этом. Менее пары десятков человек. «Допустим», — кивнул я. «Но это же долго лететь, и желательно не перемещаться на Святую Землю, чтобы не потерять направление и координаты. Кто же согласился на эту миссию?» «Да, переносчику придется провести практически в одиночестве не менее 2 месяцев. Ты отправил на нее, как ты сам утверждал, своего близкого друга Николая». Мао Цань улыбнулась. «Как ты сказал, Николай проявил высшую степень героизма, вызвавшись добровольцем для этой важнейшей для землян миссии. Очевидцы говорят, что Коля плакал, когда садился в космическую станцию, но ты приказал написать в отчет, что у героя были слезы счастья на лице, так сильно он расчувствовался из-за того, какое важное задание доверили ему собратья-земляне. «Слушай, а как мы захватили так много кубов за 50 дней?» — задал я вопрос. 20 штук в день в среднем получается». «Так как ты сам не отдыхал», — серьезно начала отвечать собеседница, «а также вследствие событий, послуживших триггером для твоего безумия, многие воины и граждане Федерации Земли в это время сражались и работали на пределе возможностей. Ты можешь взглянуть на свой святой корпус позже, хотя они уже давно стали сверхлюдьми, сейчас их состояние не намного лучше твоего. В самом плохом состоянии пребывают переносчики. Бывали случаи обмороков, несколько человек сейчас в Олимпе под капельницами, но даже на больничной койке они продолжают работать, перенося оружие и другие предметы в Олимп. Мы вынуждены были построить специальную палату для них на складе. Ты лично захватил много кубов. Как утверждали потом бойцы, если не было свободного переносчика, ты призывал свое реальное тело на расстояние от аватара, потом аватар переносился на Святую Землю, твое сознание перемещалось в реальное тело, потом оно переносило аватар со Святой Земли в нужную точку внутри куба. Это происходило за считанные доли секунды, и ты ни разу не умер. Также многие кубы были захвачены обычными войсками. В земном мире КВВ Федерация Земли сейчас на коне, особенно с учетом присоединившихся к нам солдат, ранее бывших под управлением роботами. Поэтому удалось высвободить много бойцов и направить их на Землю. «А где были вражеские истребители?» – удивился я. «Как мне рассказывали», — со вздохом и блеском в глазах проговорила Мао Цань, «после захвата куба ты обычно взбирался на его крышу с многоствольным пулеметом «Вулкан», специально улучшенный и зачарованный по твоему заказу, начиная от деталей пулемета и заканчивая порохом для патронов, и начинал расстреливать из него истребителей, которые в это время летали возле куба. Ты в одиночку отбивался от целых 10 истребителей, постоянно прыгая и уклоняясь от выстрелов из лазерных пушек, а также дико хохоча и выкрикивая что-то наподобие «слабаки» и «слишком медленно». Когда к врагам прибывало подкрепление, ты неизменно бросал фразу на английском «I'll be back» и исчезал. Каждый раз до исчезновения ты успевал уничтожить 10 или даже 100 истребителей, и так 20 раз в день, 50 дней подряд. Через неделю, когда особых вулканов стало больше, к тебе присоединились твои собственные бойцы и бойцы переносчиков, и вместе вы могли отбиваться уже от 1000 истребителей. Понятно, что бойцы Святого Корпуса были не чета тебе, их убивали иногда даже до того, как они могли сделать первый выстрел, но коллективный эффект был нешуточный. Аналитики говорят, что ты и Святой Корпус сбили не менее 1 000 000 истребителей на данный момент. Империя дроидов так просто сдалась? Я был слегка шокирован от своих похождений. В здравом уме я был уверен, что не смог бы уклониться даже от одного внезапного выстрела. Что за божественная способность к предсказанию? «Нет», — твердо ответила Мао Цань. «Много раз роботы пытались устроить тебе ловушку, один раз даже сбросили атомную бомбу, но ты всегда ускользал на Святую Землю в самый последний момент». «Так, Информации слишком много, одно было ясно. Слава всем богам, ничего критического не случилось, мы получили много прибыли, а также я понял, что кинжал вечной смерти, помимо безумия, наделяет своего владельца какими-то сверхчеловеческими способностями. Также радовало, что я не причинил за это время боль невинным. Наверное, это еще следует детально выяснить. Все-таки плохо, когда тебе рассказывают, что ты делал. «Спасибо, что рассказала», — улыбнулся я. «Пожалуйста», — мило улыбнулась в ответ Мао Цань. «Так», — нахмурился я, — «впереди много дел, но полчаса я могу выделить себе. Разве не так?» С этими словами я резко встал с кровати и заключил девушку в свои объятия. Слуги предусмотрительно покинули комнату.